люди угрюмые, грязные, ужасные. И их тоже кто-то должен обеспечивать тем, ради чего они живут, работой. Но обеспечивать их работой – дело гораздо более неприятное и тоскливое, чем обеспечивать рассказами публику, живущую ради удовольствия. И все это время, пока он сочинял свои рассказы и делал себе имя в широком мире, Тевершелл катился в тартарары.